Шаббат шалом, дорогие братья и сестры. Прежде чем я начну эту проповедь, хочу еще раз поблагодарить всех, кто сегодня поддерживает нашу семью в молитвах. Большое спасибо. И сегодня я хочу поговорить о выходе из Египта. Сделать такую, знаете, обзорную проповедь, потому что сами по себе вот эти события, связанные с выходом из рабства, довольно символически для всех нас. В то же время в этом недельном отрывке есть довольно много полезных уроков для нас всех. И начнем мы с того, что фараон, отпустив после 10-й казни израильтян, вроде бы отпустив, все-таки решает их догнать и уничтожить. В нашей жизни происходит точно так же. Когда мы покидаем эти территории, территории рабства, территории проклятия, фараон не хочет нас отпускать. И даже уже вроде бы согласившись с волей Бога, все равно посылает армию для того, чтобы уничтожить народ Божий. В этом недельном отрывке Израиль сражается дважды. Вернее, происходит два сражения, или две армии выступают против Израиля. Первая армия – это армия фараона. И с этой армией разбирается Господь. Когда Израиль проходит через воды Красного моря, в русской версии Черное море, ну, мы все понимаем, что это Красное море. И вся эта армия гибнет в водах. Здесь тоже есть символ потопа, потому что так же, как все нечестивые люди погибли в первом потопе, сейчас армия, которую посылает фараон, гибнет в водах Черного моря. Это очень символично, потому что враг, который желает победить и хочет как бы не просто вернуть их в рабство, а уничтожить, убить. Интересно то, что вот начало этого недельного отрывка говорит о том, что сыны Израилевы вышли вооруженные, но им не пришлось даже сражаться. 18 стих. «И обвел Бог народ дорогу». 13 глава книги Исход, 18 стих. «И обвел Бог народ дорогою пустынною к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные, из земли египетской». Друзья, даже когда мы выходим вооруженные, бывает так, что Бог сражается вместо нас. Так было и во дни царя Давида, когда Бог сражался. Так же точно было при взятии Иерихона. И в нашей жизни иногда происходят похожие вещи, когда мы хорошо подготовлены, когда мы вооружены, но победа приходит от Бога, нам даже не приходится вынимать меч из ножен. Второй эпизод, о котором мы с вами поговорим немного позже, связан уже не с Египтом, не с той территорией, откуда мы вышли, а та территория, куда мы попадаем. Она тоже не пустует. На этой территории живет народ, кочевники, которые по праву считают эту территорию своей. И перейдя через Черное море, Мириам воспела песню и поют благодарную песню. В 15 главе Господь говорит, когда они пришли, и там была горькая вода, стали роптать на Бога, стали роптать на Моше. Двадцать четвертый стих, 15 глава. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моше возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой». На иврите пресная вода, это «май метуким». это буквальный перевод, сладкая, на самом деле пресная, то есть вода сделалась пресной, стала пригодной для употребления. И вот 25 стих говорит: «Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Обратите внимание на этот стих. Когда Бог дает свой устав и свои законы, Он проверяет, Он испытывает народ. Будет ли он опираться на эти уставы, будет ли он опираться на закон, то есть на новое состояние сердца. Либо он будет апеллировать к прошлой жизни и стараться найти опору и утешение в привычных для себя вещах. Когда мы с вами становимся на путь веры, нам нужно опираться на Слово Божье. Нам нужно опираться на то, что дает нам Бог, потому что Он нас проверяет. И нам нужно иметь мудрость для того, чтобы видеть, что в данный период жизни Бог испытывает нас. Будем ли мы опираться на Слово Божье, или будем ведомы эмоциями, чувствами, ощущениями, претензиями. Это то, что здесь происходит вот в этом отрывке. Я уже говорил о том, что в нашей жизни всегда присутствуют эмоции. Иногда они позитивные, а иногда негативные. Иногда радость, а иногда горе. Но мы живем на этой земле сегодня, опираясь на Божье Слово. В радости и в печали мы опираемся именно на Божье Слово. И если в жизни верующего человека его стержнем, его опорой не является Божье Слово, такой человек потерпит поражение. Либо он будет поражен армией, посылаемой фараоном, либо он будет поражаем той армией, которая встретит тебя в пустыне. В любом случае нам нужно будет сразиться с этой армией, и если мы не будем опираться на Божье Слово, мы проиграем. Возлюбленные братья и сестры, Бог говорит: «Я даю тебе устав, я даю тебе закон, и я буду тебя испытывать. Станешь ли ты держаться моих уставов? Будешь ли ты опираться на этот закон?» 26 стих. «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то я не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Испытания в нашей жизни могут быть разными. Главное исцеление, которое дает нам Бог, это исцеление от погибели, от смерти. Бог дает нам дар вечной жизни. Это главная заповедь, которую Он дает людям, чтобы мы могли соединиться с Ним через Сына Его, Иешуа Мессию, в веке грядущем. И следующая глава – это манна и жажда по мясу. Бог накормил перепелами, ну, так что уже обратно пошло это мясо, этот фарш, понимаете? Вместо того, чтобы питаться небесным хлебом, наш народ стал роптать. Захотелось мяса. Бог говорит: «Я дождю вам хлеб с неба. Выходите, собирайте его ежедневно, кроме субботы». Вы знаете, здесь тоже есть интересный момент. В последнее время как-то много спорят, нужно субботу соблюдать или не нужно соблюдать субботу. И в 16 главе, 15 глава, вот последний стих. 15 глава, последний стих. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев. И расположились там станом при водах». Очень интересные цифры, 12 и 70. Это четко говорит о том, что из Египта вышло 12 колен Израилевых, и вместе с ними вышло 70 народов мира, 70 представителей народов мира. Здесь полное послание об общем спасении, независимо от того, что речь идет о книгах танахических, это Пятикнижие Моисея, и вроде бы идеи Нового Завета о спасении язычников, да, полны вот этими мыслями. На самом деле уже в Пятикнижии Моисея, в Торе, пишется об этом. Может быть, для кого-то это просто намек, но для людей, которые хорошо знакомы с апокрифической иудейской литературой, для людей, которые хорошо знакомы с околобиблейскими источниками, здесь открытым текстом говорится о 12 коленах Израиля и о 70 народах мира, которые вышли из Египта вместе с еврейским народом. Инициатива была снова у Израиля, еврейского народа, но все, кто хотел, могли присоединиться к Израилю вот в этом освобождении себя из рабства. И точно так же эти мысли звучат в Новом Завете. Для того, чтобы войти в общество Господне, нужно было соединиться с Израилем и вместе с ним ходить по этой земле. И вот манна. Когда Бог дает манну, Он говорит, что ее нужно собирать в течение 6 дней, а в шаббат манны не будет. И вот сегодня много спорят о том, что воскресенье это в принципе как шаббат, и в принципе это может быть шаббатом. Наверное, да, может быть. Но никто из представителей семи народов не пытался соблюдать шаббат в первый день недели, потому что в этот день выпадала снова манна, которая не было вчера. Шаббат очень четко был обозначен Богом в дни сотворения мира, и по выходу из Египта эта мысль как бы хорошо закрепляется и транслируется через повседневную жизнь и остановку в субботу. То есть невозможно было себе представить какой-то другой день вместо шаббата или назначить его вместо шаббата. Хотя эти попытки были, но они были пресечены тогда в пустыне. Я думаю, что не стоит пытаться убедить себя и как бы в этом перебороть Бога, чтобы Бог согласился с тем, чтобы перенести святость субботнего дня на воскресенье или на какой-то другой день. Есть порядок сотворения и есть здесь, вот в 16 главе, порядок выживания в пустыне благодаря хлебу, который Бог одождил с неба. Поэтому 6 дней этот хлеб собирали, причем в 6-й день Бог давал возможность взять двойную порцию. А в любой другой день, если бы взяли 2 порции хлеба, в ней заводились черви. То есть она пропадала. Шаббат был настолько четко обозначен и выделен, что не было никаких мыслей или прецедентов, предпосылок к тому, чтобы как-то оспорить это или изменить порядок вещей, назначенных Богом. В 17 главе, в 17 главе Господь говорит, дает воду из скалы. И вот здесь Очень интересный такой есть отрывочек с 8 стиха, где говорится о победе над амаликитянами. Причина, почему напали амаликитяне, почему они туда пришли. Не то чтобы даже исторически, а логически. И вот видимая причина, амаликитяне – это кочующий народ. В данном случае, вот именно в этом отрывке, речь идет об амаликитянах, которые произошли от Элифаза, это сын Исава. Я прочту сейчас это место. 36 глава книга Бытие. 12 стих. Фамна же была наложницей Элифаза, сына Исавова. То есть у Исава был сын, звали его Элифаз. У него была рабыня, была наложница. И вот она родила Элифазу, Амалика. Исав, если вы помните, назло своим родителям, назло заповеди Ицхака, взял себе жен из филистимлян. То есть он взял себе жен из чужого народа. Вроде бы была же возможность хоть как-то вот ближе быть к своему брату, да, к Иакову. Исав как бы всю свою жизнь пытался доказать не то чтобы даже свою правоту и не то чтобы даже свое право на жизнь. Вот он пытался вот как бы этими решениями, как будто самостоятельными, доказать что-то. Я думаю, что его сын Элифаз перенял от отца вот эту черту характера. Делать наперекор родителям, делать вопреки тому, что говорят старшие. И наложница, которая у него была, Фамна, она не зря дала вот это имя своему сыну, Амалик. Дело в том, что упоминание о народе амаликитян мы встречаем до того, как рождается в 36 главе вот здесь сын у Элифаза. 14 глава книга Бытие, 7 стих, впервые звучит упоминание об Амалике, или даже не Амалике, а амаликитянах. 7 стих, и возврати. Это война Авраама и 9 царей. Да, вот Авраам воюет уже. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев, живущих в Хацацон в Фамаре. Страна амаликитян. Вроде бы возникает когнитивное противоречие, то есть умственное такое противоречие, разумное. Как это может быть? Амаликитяне в 14 главе, а народ только появляется после рождения от Елифаза. Дело в том, что Фамна назвала своего сына в честь этого народа. Она дала имя Амалик именно потому, что этот народ древний, существующий изначально и населяющий вот эти южные территории, был очень воинственным. И вот она дает имя своему сыну для того, чтобы как-то он прославился, вот как-то он выделился. Она всего-навсего рабыня, она наложница. Думаю, много не надо объяснять, да, в данном случае вот эту функцию наложницы. Она там готовила, что-то делала, и плюс ублажала своего господина. Ну, естественно, родила сына. И вот она дает имя чтобы он не просто был забытым, как-то затертым, этот человек, а как-то его поднять надо через это имя. И вот от него происходит, уже от него, потом, потому что есть родословие, вот 36 глава раскрывает это. От этого человека уже происходит тот Амалик, который постоянно сражался с Израилем и постоянно был против Израиля. Потому что эта вся внутренняя неудовлетворенность с молоком матери передана была Амалику, который родился от Элифаза. Потому что у Исава все время были претензии к Иакову. И поэтому у Амалика, который здесь встречается, есть уже претензии к Израилю как к народу. Там это был такой семейный как бы конфликт, клановый, внутриклановый. Здесь это уже конфликт между двумя кланами, между двумя народами. Когда семейный клан разрастается и становится слишком большим, он превращается уже в народ. То есть это та же ветка, только уже толстая, большая. И они приходят вот в это место, Рефидим, и 7 стих говорит о духовных причинах, почему Амалик нападает на Израиль. И нарек место тому Масса и Мерива. Мерива — это от слова ругаться. Рив, Мерива, ругань. 17 глава, 7 стих я читаю. По причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет, и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Народ стал роптать, и в этот момент появляются амаликитяне. Комментаторы говорят, именно комментаторы настаивают и говорят, что это те амаликитяне, которые произошли от Элифаза и от Фамны, а не тот древний народ, который встречается в 14 главе. Это уже новая такая версия амаликитян, которая отравлена завистью, отравлена ненавистью. Возможно, даже они не знают, почему они ненавидят евреев, ненавидят Израиль. Но вот они пришли и воюют. И вот комментаторы говорят, что израильтяне, остановившись в этом месте, да, стоянка вот такая, они находятся в пустыне, в Синайской пустыне, а амаликитяне являются к тому моменту народом, который кочует, и эта территория, в принципе, ими контролируется. И вполне вероятно, что вот эта стоянка, где есть возможность остановиться, вот в Рефидиме, видимо, они там до этого, кочуя, останавливались. И что характерно, там не было воды, но когда Моше дал воду, они посчитали, что эта вода тоже им принадлежит. Ну вот раньше не было, а теперь еще и вода появилась. Ну вот это законная наша территория, мы как бы, вы тут заняли наше место. Понимаете, у евреев как бы исторически, вот всегда как будто, ну негде нам жить. Оттуда ушли, там рабами были, сюда пришли. Нет, это наша территория, идите отсюда, это наше место. Вы заняли не свое. Наш народ как бы все время нуждается в каком-то пространстве, и нам все время нужно его отвоевывать. И не то, чтобы мы хотим это делать, да? Вот приходится нам отвоевывать для себя пространство и территорию. И когда они пришли и стали воевать с израильтянами в Рефидиме, Моисей говорит Иешуа бен Нуну: «Выбери нам мужчин, пойди и сразись с амаликитянами. Завтра я встану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Мы видим, что Моше говорит, кому что делать. И Йошуа бен Нун выбирает себе крепких, надежных людей, и Моисей обеспечивает как бы вот это духовное сопровождение для того, чтобы можно было сражаться и победить амаликитян. Вообще стоит отметить, что амаликитяне, они всегда нападали на Израиль, нападали сзади, всегда добивали слабых, людей отстающих. Такой образ, знаете, вот шакала в пустыне, когда они нападают на слабую добычу, изнеможденную. Израиль все время старался двигаться по пустыне станом для того, чтобы подбирать отстающих, не потерять никого. И тем не менее, Амалик, он всегда, всегда как бы преследовал еврейский народ. И сделал Йошуа, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма, и когда Моше подымал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моше отяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. Я думаю, уже много сказано проповедей по поводу Аарона и Ора, которые поддерживали руки и помогали. Думаю, все мы знаем, насколько важно, чтобы рядом с руководителем общины, с руководителем любой группы были верные помощники, которые возьмут на себя вот эту работу и будут поддерживать руки молитвы. Но сегодня я хочу сказать о другом. То есть об этом мы знаем, эти вещи мы поднимаем. Во-первых, комментаторы отмечают то, что устали или тяжелели не только руки Моше, но и ноги тоже. Именно поэтому они взяли камень, который был здесь же, на вершине холма, и создали Моисею условия удобные для того, чтобы он мог сидеть на камне, а им было удобно поддерживать руки, потому что когда человек стоит, и два человека держат его руки поднятые вверх, им тоже нужно держать руки вверху. Но если человека посадить на камень и взять его руки вот так, да, то намного проще будет и помощникам, и молящемуся осуществить вот задуманное это духовное действие. Когда они увидели, что руки опускаются, одолевает Амалик, здесь явно мы видим духовный прообраз вот в этих сражениях, которые присутствуют в нашей жизни. Насколько важно в трудное время, чтобы были люди, поддерживающие руки лидеров. И это действительно благословение, это действительно посвящение определенное. Давайте мы вспомним Корея, Надава, Дафана и Аверона, Корей, Дафан, Аверон, еще 250 мужей. Вот у них были претензии к Моше. Дескать, ты наше место занял. Мы такие же, как ты. И вот вам совершенно другой полюс отношений. Аарон и Ор. Они не говорят: Моше, давай мы вместо тебя, иди отдохни, мы сейчас помолимся. Они говорят: давай мы камень подложим, давай руки его будем держать. Вот представьте, насколько разный подход вообще к жизненной позиции и осознанию своего призвания. То есть Аарон и Ор, они имеют свое призвание, и им хорошо в этом призвании. Я бы не сказал, что Моисею хорошо, его все время то камнями хотят побить, то еще что-то. Но он тоже в своем призвании. И вот есть люди, которые видят только как бы известность и какие-то там суперпозитивные вещи вот в позиции Моше, да, и совсем не видят те моменты жизни, когда Моисей не входит, например, в Ханаан вместе со всеми. Ему бы туда войти, но он не войдет в Ханаан. Не видят, что Моисея хотят побить, все время ропщут на него и все время им недовольны. И Моисею все время приходится принимать трудные решения во благо своего народа, а не во благо отдельных людей, которым хочется выбить что-то лично для себя. И вот эти люди, поддерживая руки Моше, подкладывают камень, потому что и ноги у Моисея тоже устали. И они создают ему удобные условия для молитвы, для служения. Причем Моисей не говорит им: ребята, ну-ка давайте камень принесите, а ну вот это, то. Они сами наперед угадывают, они сами видят. То есть это команда, которой не надо давать указания. Они сами уже способны принимать правильные решения во благо Моисею, чтобы в итоге было хорошо всему обществу сынов израилевских. Вот это, я думаю, удивительный урок, который дает нам Священное Писание здесь. И очень важно отметить, что в иврите отличается все-таки текст. То есть 12 стих, там, где написано, что были руки его подняты до захождения солнца. Сейчас я прочту вам этот стих. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. В русском переводе написано, что руки были его подняты, и это правильно. Но в иврите написано: «Ваяги ядав эмуна ад бо ашамеш». И были руки его верой до захождения солнца. Действительно, большая разница, да, между тем, чтобы руки были подняты, и руки были верой. Вот в иврите написано: и его руки были верой до захождения солнца. Здесь тоже есть очень мощный посыл в нашу жизнь, чтобы наши руки, или чтобы мы сохранили свою веру до конца своей жизни. Вот я бы так раскрыл смысл этой фразы. Потому что, чтобы руки были верой до захода солнца, для каждого из нас вот этот закат, как бы закат жизни, захождение этого солнца для нас, символизирует конец нашей жизни или конец дня. И если мы проживем свою жизнь, как мы сказали в начале, по заповедям Господним, пользуясь Его уставами, и сохраним эту веру, чтобы наши руки были руками веры. То есть все, что мы будем делать на этой земле, делали через веру в Бога, через Его Слово. Руки веры были до захождения солнца. Потому что, когда мы о чем-то говорим, о делах мы говорим дела рук наших. Это очень часто встречается в Писании. И вот если мы соединим эти две аллегории, дела рук и руки веры, получается, что наши дела продиктованы нашей верой. Все, что будут делать наши руки на этой земле, станет делом веры нашей жизни на этой земле. И только таким образом мы сможем победить Амалека. Мы не сможем его победить по-другому. И Писание показывает, что если в первом случае за нас сражался Бог, то в этом случае нам нужно было сражаться самим. При этом нам нужно было иметь веру, при этом нам нужно иметь молитвенных ходатаев, которые будут молиться за нас. И кто-то должен держать этим ходатаем руки для молитвы. И все это должно быть руками веры, до самого конца, до победы, потому что побеждающий наследует все. А тот, кто даже в последний момент опустит руки, он проиграет. И мы очень часто говорим, не опускай руки. Этот прообраз из Библии вошел даже в повседневный разговор и в повседневную жизнь. Люди в обиходе применяют эту конструкцию, это выражение, да, не опускай руки, держись. Сразу вспоминаем мы Моисея, которого руки были руками молитвы и руками веры до конца. И до конца его жизни, и до конца этого дня. Возлюбленные братья и сестры, живя на этой земле, мы очень часто переживаем горе, потери, утраты. Мы переживаем давление очень сильное. Но пускай ни у кого не возникает мысли опустить свои руки. Пусть ни у кого не возникает мысли сдаться. Пусть ни у кого не возникает мысли отказаться от этого пути или уступить это место другому. Израиль не уступил это место в Рефидиме. Израиль победил, отстояв право там быть. Нам тоже очень часто приходится отстаивать свое право. Право быть свободным человеком в этом мире. Право быть по-настоящему свободным человеком и в духовном, и в физическом смысле. Нам приходится отстаивать право быть верующим человеком в этом мире, отстаивать свою общину, свой дом, свою семью, отстаивать свою позицию, потому что все время Амалик посылает войско, чтобы нас победить. Друзья, я хочу благословить всех нас, чтобы мы, живя на этой земле, понимали, что брань наша не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Но эти духи всегда посылают каких-то людей. И все это вместе в нашей жизни иногда может иметь довольно напряженные такие моменты, когда нам вроде бы кажется очень трудно и тяжело. Но когда мы уповаем на Бога, когда мы ведомы Его Словом, в самом трудной ситуации нам легко, потому что мы с Богом. И чем ближе мы чувствуем Бога, тем легче нам переживать самые трудные периоды своей жизни. Поэтому главное – это близость с Богом. Главное – это руки веры, чтобы они были подняты и никогда не опускались. И вот за эти поднятые руки, руки веры, возьмет нас Господь и поднимет в век грядущий, в рай, в Царство Божие, кто как называет это, да? Ну вот, знаете, когда маленький ребенок протягивает руки, и родители его за эти руки поднимают к своей груди, вот так же Небесный Отец берет нас из этого мира, поднимая к себе в свои объятия, но наши руки должны быть протянуты к Нему, а не к чему-то земному. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.